Глава 7. «Вождь, твоему народу угрожает опасность. На город собираются напасть». «Мы всех убьем», — лениво отмахнулся от моих слов Грымс. «Не мешай, человек. Гуляй, празднуй вместе со всеми. Будешь жареного таракана». Из-под моих ног раздался возмущенный писк, но ни я, ни мутант не обратили на это особого внимания. «Не хочу, спасибо. Около города, который ты разрушил, жили люди с такими вот приборами. Понимаешь, что это означает?» «Ха-ха-ха, эти жалкие неудачники будут страдать!» «Блин, они через какое-то время соберутся толпой и придут сюда. Придут с танками, вертолетами, артиллерией, понимаешь?» Грымс презрительно фыркнул. «Вокруг нашего дома находится грань жизни. Они побоятся нападать оттуда, человек. Они придут со стороны восточных ворот или через болото. И тогда мы всех убьем». Я тихо выругался. Проклятый зеленый упрямец был отчасти прав. Если город действительно охватывает бесконтрольная зона, то нападать через нее ни один здравомыслящий игрок не станет. Форсировать болото тоже не особенно легкая задача. Но ведь это не значит, что можно просто так взять и положить на проблему огромный зеленый болт. «Вождь, их будет очень много». «Все, человек, ты меня утомил. Иди, гуляй. Придешь завтра». «Иди, пока я не приказал бросить тебя к аллигаторам!» Мне не оставалось ничего другого, кроме как послушаться и свалить куда подальше. В конце концов, если я правильно понял форумное сообщение, то пострадавшим кланам перед атакой все равно нужно будет дождаться восстановления своих убежищ. А этот процесс напрямую зависит от уровня разрушенных комплексов. Чем он выше, тем дольше осуществляется ремонт. Получалось, что до начала штурма еще минимум 10 дней. Если, конечно, этот штурм вообще случится. «Боюсь, не отвертимся. Готов сражаться, Фиоле... Красный?» Выслушав ответный писк, я хмыкнул, выбросил будущие проблемы из головы и отправился гулять. Раз уж подвернулась возможность рассмотреть поселение мутантов изнутри, то стоило ей воспользоваться. Изучить локацию, познакомиться с местными обитателями. Жаль только, что ответных чувств мое дружелюбие так ни у кого и не вызвало. «Пошел отсюда, пока твой череп рельс не сломали». Похожий на ящерицу толстый мутант недвусмысленно похлопал ладонью по стальному брусу. «Развелось шпионов, понимаешь?» «Я не шпион. Я коды для вашей ракеты достал». «Ну, наверняка со злым умыслом это сделал. Ни разу не впечатлился зеленый рептилоид. В доверие втереться хотел. Проваливай, а то в суп отправлю». Мне снова пришлось подчиниться. «Уроды», — пробормотал я, неприязненно рассматривая встречных гигантов. «Козлы». Прогулка очень хорошо показала, кем именно для жителей города является их незваный гость. Убивать шлявшегося по улицам человека никто не торопился, но и подпускать к своим делам тоже. Сначала меня последовательно выгнали из мастерской, химлаборатории, склада и кузницы, а потом запретили подходить к обеспечившему город электричеством реактору. И обложили недобрыми словами, когда я решил рассмотреть зенитные установки. «Слышь, друг, у вас тут какой-нибудь магазин есть?» «Ушастый опоссум тебе, друг», — сообщил остановленный мной мутант. «У нас все общее». «Эй, стой!» — я догнал уходящего великана и зашагал рядом. «Значит, можно брать все, что угодно, раз все общее». Собеседник замедлил шаг и подарил мне наполненный издевкой взгляд. «Можно, но только нам, человекам, нельзя». Я еще полчаса бродил по улочкам города, пребывая в откровенно гнусном расположении духа и едва сдерживаясь, чтобы не обругать очередную высокомерную сволочь. А потом сдался. направившись к себе домой. Благо, мне все-таки удалось доказать Грымзу, что подземелья наконец-то стали безопасными и закрывать двери больше не требуется. Благодаря оставленной в полуоткрытом состоянии заслонке, вокруг моей базы сразу стало заметно приятнее дышать. Появилась легкая тяга, из-за которой воздух очень быстро очищался от дыма и остатков бензиновых паров. Более того, к нашему с Эдиком появлению бункер проветривался настолько, что у меня даже получилось спуститься на четвертый этаж без каких-либо дополнительных приспособлений. Причем вместе с тараканом. «Ты, бро, как канарейка», — философски заметил я, рассматривая видневшийся впереди экзоскелет. «Такой же нежный и ранимый. Еще бы петь начал. Ха, цены бы тебе не было». Судя по физиономии питомца, на этот раз он совсем не понял, как нужно относиться к услышанному. Но на всякий случай предположил, что хозяин ляпнул очередную гадость. Как обычно, типа. Не обращая внимания на озадаченное насекомое, я двинулся к прототипу. Покрутился рядом, затем попробовал забраться наверх. Даже забрался, хотя это так ни к чему и не привело. Снизу раздался требовательный писк. «Чего тебе?» Находившийся в пятне красноватого света Эдик подошел к одной из металлических ног и стукнул по ней клешней. Затем снова пискнул. Пришлось спускаться на грешную землю. «И что нашел? О, молодец, волосатый!» Совсем рядом с питомцем в обшивке экзоскелета обнаружилась практически незаметная щель, куда с легкостью вошла моя новая карта доступа. Прототип вздрогнул, затем хрустнул. Следом за этим на его плечах загорелись оранжевые лампочки, а передняя часть корпуса с легким шипением разошлась в стороны, открывая моему взору маленькую удобную кабину. «Да ладно!» Я вытащил пропуск, шустро забрался в уютное кожаное кресло и принялся рассматривать все вокруг. Экзоскелет никак не отреагировал на мое присутствие. «И как тебя запустить?» «Эдик!» Таракан послушно забрался ко мне, осветил все вокруг и нашел еще одно считывающее устройство. «Спасибо, Красный. Садись на колени, а то прихлопнуть может». Карточка скрылась в приемнике. Прототип тут же выдал новую порцию активности. Передние панели медленно сомкнулись. Вокруг меня включилась подсветка, а перед глазами развернулся экран, на котором появились внутренности ангара. Прибор ночного видения здесь был на порядок лучше того, что имелся в моем шлеме. «Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется замена батарей. Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется обновление смазывающих жидкостей. Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется самодиагностика. Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется обновление баз данных. Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется ремонт. Внимание! Экзоскелету TXS-800 требуется обновление боезапаса. Внимание! Для управления экзоскелетом TXS-800 требуется восприятие 5, интеллект 5, ловкость 5, сила 5, навык высокотехнологичная тяжелая броня, 5 уровень. «Печалька», — пробормотал я, взглянув на свои характеристики. Запрашиваемый навык располагался в самом конце ветки, отвечавшей за высокотехнологичные системы защиты. То есть для его раскачки нужно было пожертвовать 25 очками развития. Перспективно, конечно, вот только время для таких телодвижений не совсем подходящее. Еще немного посидев в кресле, я на пробу потыкал в различные кнопочки, но ничего не добился. Экзоскелет оказался заметно умнее того же вертолета. Ваш уровень подготовки признан недостаточным. Вам доступны исключительно сервисные функции». «Эй, хрень! Пошли, бро, нам тут не рады». Покинув нутро недружелюбного прототипа, я отправился к бронетранспортеру. Тот послушно открылся и даже позволил мне занять место водителя, но ехать никуда не захотел, сообщив о нехватке топлива. Найти внутри бронированной машинки что-нибудь толковое тоже не получилось. Судя по всему, поток халявы и ништяков окончательно иссяк. Неудивительно, в общем-то. Бункер и так оказался весьма щедрым на подарки. Вспомнить хотя бы оставшийся в лаборатории металл. Не было бы мне настолько лениво этим заниматься, уже начал бы пилить панели на части и продавать. «Ладно, волосатый, пойдем, глянем на тоннель, что ли?» Уходивший в темноту просторный коридор вызвал у меня довольно тревожные чувства. Капающая с потолка вода, редкие тусклые лампочки, из-за которых мрак казался еще более непроглядным и опасным, металлический пол, рождающий тихое эхо от наших шагов. Прибор ночного зрения обрисовал впереди сплошную преграду, которая спустя минуту превратилась в очередные массивные ворота. Я подошел к ним, и экран устроившегося на руке гаджета вспыхнул пугающим оранжевым светом. «Внимание! Вы пытаетесь попасть в зону, на которую не распространяются стандартные законы этой реальности. Внимание! ИММК больше не гарантирует вам возможность возрождения. Внимание! Коэффициенты расчета типичных для этой реальности угроз могут быть некорректны. Внимание! Доступ к глобальной сети ИММК отсутствует. Внимание! Обнаружена угроза окончательной смерти». «Ух ты ж твою налево!» Чувствуя, как от неожиданно захлестнувшего тела адреналина на голове шевелятся волосы, я очень осторожно сделал шаг назад. ИММК тут же вернулся в свое нормальное состояние. «Писец ядрена вож. Северный и пушистый. Вот так вот привыкаешь к местным реалиям, осваиваешься, чувствуешь себя не просто жалким крабом, а самым что ни на есть благородным омаром. Но тут игра берет и буквально лупит по голове ломом, показывая, что до настоящего величия тебе еще очень далеко. А пойдем-ка, друг, назад. Сдохнуть мы всегда успеем». Вернувшись на базу, я некоторое время нервно ходил из угла в угол, вспоминая недавние ощущения. Затем взял себя в руки и постарался успокоиться. Сел в кресло, съел невкусный, но питательный батончик и открыл форум, желая освежить в памяти все, что мне было известно про местный вариант хардкорного режима. «Нужна помощь. Бесконтрольная зона. Всем привет. Я Краб. Помогите разобраться с этой зоной. ИММК ругается страшными словами». «Не ходи туда». «Если признался, что краб, то уже и не краб вовсе. Присоединяюсь к товарищу выше. Не суйся туда». «Объясните толком». «Есть же официальная справка. Би-3 — это место, где по каким-то причинам не работают ИММК, что автоматически означает невозможность возрождения. Не рискуй». «Я читал справку, но в чате рассказывают всякие странные вещи. То там опыта вагоны и залежи металлов, то смерть и боль. Вот и пытаюсь понять». «Больше чат смотри, ага. Там одни кретины сидят, школота недорезанная». «Судя по твоему комментарию, школота сидит не только в чате». «Блин, вы можете просто объяснить, что там и как?» «Да все то же самое. Гуляй и ничего не бойся». «Ха, смешно». «Самое прикольное, что он прав. Там все то же самое, что и в обычных локациях. Просто никто тебя не предупреждает, что именно окажется за поворотом. Крыса из первой зоны, мутанты из третьей или радужный альен из четвертой. БС полна сюрпризов». «Смертельных сюрпризов». «А чё тогда все туда лезут?» «Не все, а только самые тупые, самые безбашенные и самые сильные. Если собрать хорошую команду, то БЗ не особо страшна. Радужный альен страшен всем и всегда». «Чем он страшен?» «Никто не знает, но все боятся». «А есть какие-то числовые характеристики у этой зоны?» «Опыт сильнее идет. Раза в полтора, а то и больше. Выше вероятность найти легендарных зверей. Редкие металлы и оружие часто попадаются. За некоторыми элементами только туда и нужно идти. Тот же Нептуний, будь он неладен». «Нептуний — фигня. Ты Амерций найди. Или стабилизированный Астат». «А на кой черт они нужны?» «Для развития клановых комплексов». «Вас послушать, так БЗ — это один большой полигон с сокровищами». «Нет. БЗ — это место, обеспечивающее естественную убыль крабьей популяции. Там интересно, но если хотите доброго совета, то прежде чем туда лезть, нужно вкачать по максимуму сопротивление радиации, маскировку и безразличие. Затем поднять выносливость, обвешаться броней и камуфляжем, нацепить пару аптечек и антидотов. А потом остаться дома». «Плюсую». «Хороший совет, все верно. Кстати, профа разведчика дает неплохие бонусы. Жаль только, что боевой потенциал у нее невелик». «Шмот под разведчика еще фиг найдешь. Идеально, чтобы имелся одновременно резист к радиации, камуфляж и хоть какая-то броня. Это редко». «Вот как. Редко, значит». Я новым взглядом осмотрел свою куртку. Там было все то, о чем говорил незнакомый мне комментатор. Камуфляж, совмещенный с броней и защитой от радиации. То есть мне очень сильно повезло, что ли? В принципе, чего-то подобного можно было ожидать. Я ведь смог оказать услугу целому поселению, да еще и расположенному в третьей зоне. Соответственно, награда должна быть вполне приличной. Так-так-так. Следующим моим запросом стал тот самый разведчик. До этого я про него никогда не слышал, но теперь, похоже, настала пора ликвидировать пробелы в знаниях. Разведчик. Гайд. Классический разведчик – это просто болванка для различных сложных классов, связанных с сольными действиями. Для примера можно взять снайпера или дрессировщика. Если подходить к развитию этих специальностей с умом, то изначально лучше качать именно разведчика, а потом уже развивать профильные ветки. Почему так? Потому что разведчик обеспечивает максимальную выживаемость, а она очень нужна сольникам. Что требуется для чистой болванки? 5 уровней выживания и маскировки. 5 уровней псионики и 15 уровней безразличия. Итого 30 уровней. Как это работает? В игре есть 2 метода обнаружения. Технический и природный. Первый используют роботы, игроки и различные защитные системы. Для противодействия требуется камуфляж и умение его носить. То есть та самая маскировка. Имея хороший полный камуфляж и усиливая его навыком, ты получаешь примерно 90% защиту от технического обнаружения. Природный способ использует вообще все живые существа. Для противодействия вполне пригоден тот же самый камуфляж, но более эффективно безразличие. После того, как ты его раскачаешь, 3 из 4 монстров просто пройдут мимо. Даже если ты начнешь танцевать голышом вокруг шеста или прыгать через костер. На игроков, кстати, тоже действует. Правильно сделанная болванка разведчика позволяет даже нищему персонажу чувствовать себя вполне уверенно во второй-третьей зоне. С покупкой хорошего камуфляжа и прокачкой радиационной защиты это ощущение усиливается. Все по делу, плюсую. Для групповой игры, как правило, такая раскачка вредна, уходит слишком много очков навыков. Так что очень хорошо подумайте, прежде чем начинать. Автор так и сказал, только для сольников. «Не только. Любому нормальному клану требуются разведчики. Если добавить еще 5 очков и развить временное приручение, то количество проходящих мимо монстров увеличится до 87,5%. На игроков не действует». «Для дрессировщиков практически имба. О, они, как правило, тощи, так что вечно прячутся». «Пошел качать». 30 очков, медленно произнес я, из которых 12 уже набраны. То есть к 38 уровню можно стать практически полностью незаметным. Цель выглядела достаточно заманчивой. Снова вспомнились в упор не замечавшие меня аллигаторы, а также давнее желание стать снайпером. Почему бы и нет? Я начал прикидывать возможности. Поскольку таракан перестал оттягивать на себя опыт, сейчас прокачка должна была идти гораздо быстрее, чем раньше. Значит, 30 уровень мой персонаж наберет довольно скоро. Да и 38 тоже. А вот дальше начнется самая настоящая игра. Читал я когда-то историю про Сольника за счет скрытности, поставившего на уши целую виртуальную вселенную. Что же мешает нам с Эдиком повторить его подвиги? Разве что отсутствие магии. С неохотой развеял я собственные радужные мечты. Здесь такая хрень однозначно не прокатит. Да и конкурентов слишком много. Впрочем, мечты мечтами, но сама мысль вылепить из следопыта того самого стелсера показалась мне действительно стоящей. Дальше уже можно будет переквалифицироваться в дрессировщика, снайпера, даже псионика. Загоревшись новой идеей, я опять принялся расхаживать по комнате. Но уже через 5 минут выскочил на улицу и отправился на очередную встречу с вождем. «Чего тебе, человек? Не мешай!» «Скажи, Грэмс, тебе нужна еще одна ядерная бомба?» Развалившийся в тенечке мутант моргнул и повернул голову в мою сторону. На его физиономии отразилась усиленная работа мысли. «У тебя есть еще одна ракета?» «Нет, не ракета. Просто бомба, ядерный заряд». «Без ракеты она нам не нужна», — погрустнел вождь. «Не мешай, человек». Я стиснул зубы, глубоко вздохнул, но не оставил попыток вразумить зеленого тупицу. «Вождь, скоро на город нападут люди. Много-много людей. Ты говорил, что они смогут подойти лишь с одного направления. Давай спрячем там заряд, а когда враги появятся, устроим взрыв». «Хитрый человек», — в голосе Грымза промелькнуло осуждение пополам с завистью. «Твой план хорош. Давай сюда бомбу». «Нет», — я протестующе поднял ладони. «Сначала поговорим о награде». «Разве ты не хочешь помочь нам от чистого сердца? Мы будем благодарны». «Ага, насмотрелись мы уже на эту благодарность». «Давай так, вот от чистого сердца вы помогаете мне улучшить базу до 8 уровня. А я от чистого сердца даю вам координаты того места, где лежит бомба». «Это будет благородно», — согласился вождь. «Но ты можешь нас обмануть. Сначала мы привезем бомбу, а потом поможем тебе с твоим домом». «А с чего ты взял, что я собираюсь вас обманывать? Я не такой». «Все люди врут». Грымс с наслаждением зевнул и почесал щеку. «Люди честные только тогда, когда им не позволяют врать. Мы сделаем из тебя честного человека». Мне пришлось как следует задуматься. О случаях обмана игроков дружелюбными неписями еще никто не писал. Значит, на слово мутанта вполне можно было положиться. Конечно, сделка пройдет не совсем так, как я хотел изначально, но результат-то окажется тем же самым. «Слово вождя, человек», — не выдержав затянувшегося молчания, произнес Грымс. «Мы поможем тебе. Рассказывай, где взять бомбу?» Я вздохнул, вызвал карту и прочитал координаты, по которым не так давно лежала винтовка. «Там фургон стоит. Вот в нем заряд и находится. Сможете привести его сюда?» «Не тревожься, человек. Это наше дело. А теперь не мешай мне. Я хочу...» Прерывая его слова, где-то неподалеку раздался взрыв. Спустя несколько секунд прозвучала серия оглушительных выстрелов и послышались чьи-то негодующие крики. Земля под нами слегка вздрогнула. Грымс приподнялся на локте и нахмурился. Но уже через секунду махнул рукой и снова расслабился. Я же, не в силах сдержать собственное любопытство, быстрым шагом направился туда, откуда прозвучала канонада. Возле одной из зенитных установок собралась небольшая толпа зеленокожих, активно размахивавших руками и почем зря крывших друг друга матом. Мне пришлось слегка сбавить прыть. «Ты куда стрелял, сморщенное яйцо недоношенного крокодила? Куда ты стрелял, я спрашиваю?» «Там был лють на вертолете». «И что, ты попал в него?» «Ты попал в церковь. А может быть, ты атеист?» «Я не атеист». «Ты не любишь крокодилов?» «Люблю». «Тогда ты криворукий скунс». Унижаемый мутант неожиданно насупился, подхватил валявшуюся рядом шпалу и одним элегантным движением переломил ее о голову своего оппонента. Тот прервался и слегка пошатнулся. Затем уставился на косячника недовольным взглядом. «Чтобы такого больше не повторялось! И научись стрелять, жертва выкидыша!» Я осторожно подошел к ближайшему гиганту. «Слышь, друг, а что тут случилось?» «Твои сородичи прилетали!» Здоровяк неприязненно покосился в мою сторону. «Попытались взорвать пушку, но мы их напугали!» «А тупой гек расстрелял церковь!» Мне неожиданно стало интересно. «Вы верите в Бога?» «Бог — это радужная пыль для тупых человеков», — скривился мутант. «Мы устроили там склад сушеных крокодилов. Они вкусные». «А, понятно. Судя по всему, в местной общине был только один культ. Культ жратвы. Неудивительно, в общем-то, реальные качки тоже по хавчику отлетают, будь здоров». Убедившись, что ничего интересного в ближайшем будущем здесь не предвидится, я направился обратно к вождю. Бомба бомбой, но у меня имелось и кое-что другое, что можно было впарить местным обитателям. Когда я снова увидел Грымза, рядом с ним тусовался его верный советчик Жорро. На моих глазах чертов прихлебатель за несколько секунд успел разыграть целую пантомиму. Обнял невидимого собеседника, свободной рукой указал на небеса, явно толкая при этом прочувствованную речь. А затем неожиданно сделал вид, будто пинает под зад кого-то очень маленького. Завершило представление мини-сценка с перерезанием горла. Жорро картинно провел пальцем по своей шее, высунул длинный розовый язык и уронил голову на плечо, при этом невольно столкнувшись со мной взглядом. Я шагнул вперед. Глазки мутанта заполошно дернулись из стороны в сторону, а сам он растянул губы в испуганной улыбке. С учетом странной позы и нервно подергивавшегося языка, зрелище оказалось вполне достойным кисти Малевича, в том смысле, что открывшуюся мне картину было бы неплохо замазать черной краской и больше никому никогда не показывать. «Друг, следопыт!» Жорос похватился, принял более-менее нормальное положение и осклабился пуще прежнего. «Мы так рады тебя видеть!» «Да что ты!» — в моем голосе подозрительность успешно боролась со скепсисом. «И чего это вдруг?» «Ты сделал для нас много хорошего, человек!» — лениво произнес Грымс. «Достал нужные цифры. Рассказал про бомбу. У нас есть задание для тебя». «С большой-большой наградой!» — прихлебатель словно хвастался размерами пойманного пискаря рыболов, раскинув в стороны руки. «Огромной наградой!» «Да ты что?» — повторил я, усаживаясь на какой-то ящик. «И в чем суть?» «Мы знаем, где находится еще одна ракета», — сообщил вождь. «Ты должен найти ее и пустить в наших врагов». «Понятно. А что за награда?» «Все, что угодно». Жорро попытался обнять меня за плечи, но я увернулся. «Деньги, оружие, снаряжение, металлы. Все». Глядя на его одухотворенную фигуру, указывавшую рукой куда-то в неведомую высь, я очень хорошо понял, что мне здесь совсем не рады. Ибо следующими шагами явно должны были стать пинок под зад и перерезание горла. «Короче, человек, слушай сюда», — прервал Грымс речь своего подчиненного. «Тебе нужно сходить за грань жизни и выполнить мой приказ. После этого ты сможешь просить у меня все, что угодно, и получишь это». «Даже больше получишь», — тут же вякнул Жора. «Гораздо больше». «Я отправил тебе координаты. Ты должен пойти туда немедленно». Ну вот, похоже, пришла очередь того самого виртуального пинка. «Хрен там, вождь. Сначала я получу то, что мне причитается за бомбу, а потом уже будет видно». Зеленый предводитель недовольно поморщился, чуть-чуть подумал, но все же кивнул. «Справедливо. Я уже дал приказ. Мои братья скоро ее привезут. Потом ты пойдешь за новой ракетой». «Вот и попробуй тут понять, нужна мутантам еще одна боеголовка, или они меня попросту со свету сжить хотят?» Возможно, кстати, у Грымза и Жорро совершенно разные мнения на этот счет. «Хорошо, вождь, я подожду». Ожидание не продлилось слишком долго. Если мне не так давно потребовалось черт знает сколько времени для того, чтобы найти нужное место, а потом добраться до него, то мутантов подобные вопросы совершенно не беспокоили. Десятка три зеленых громил обвешались оружием, расселись по монструозным колымагам и свалили из города. А спустя 10 часов вернулись обратно, таща на прицепе фургон с бомбой. Вся операция прошла до отвращения легко и просто. Тем не менее, Грымс, вместе с которым мы встречали вернувшуюся экспедицию, остался не вполне доволен. «Человек, она не работает». «Работает, просто ее надо запустить», — не согласился я. «Ты же говорил, что у вас есть ученые». «Есть», — неохотно признал вождь. «Но они могут потратить слишком много времени». «А куда торопиться? Вещичка ценная, в хозяйстве пригодится. И вообще, я свою часть сделки выполнил, теперь твоя очередь». Настроение мутанта еще больше ухудшилось, но он был вынужден согласиться. «Жора, доставь человеку все, что он написал». «Человек, отправляйся выполнять свое задание. Немедленно!» «Подожди, есть еще одно дельце». У меня оказалось достаточно времени, чтобы всесторонне обдумать сложившуюся ситуацию. И та с каждым часом нравилась мне все меньше и меньше. Можно было сколько угодно планировать свое развитие и радоваться общению с мутантами, но реальность заключалась в том, что зеленым переросткам их гость совсем не нравился. Более того, мне только что всучили билет в один конец, выдав задание, рассчитанное на однозначную смерть исполнителя. И это означало только одно – я снова оказался в заднице. Если откажусь выполнять приказ, меня запрут в бункере. Если соглашусь, наверняка сдохну. Если попробую выйти из подземелья через тоннель четвертого яруса, то попаду в бесконтрольную зону, откуда тоже легко могу не вернуться. Оставался только вариант с игнорированием директив вождя, очередными смертями и длительным путешествием по рандомным точкам воскрешения. Хотя подобный срез игрового процесса меня уже откровенно достал. Жизнь упорно намекала на то, что нам с Эдиком предстояло провести ближайшее время именно таким образом. Вот только перед этим требовалось вытрясти мутантов по полной программе. Сначала продать им бомбу, а затем последний оставшийся от извращенца доктора препарат. Чем прямо сейчас я и собирался заняться. «Да подожди ты, рептилоид хренов! Помнишь вещество, благодаря которому вы стали гораздо сильнее? У меня есть еще одно такое же». Собравшийся было уйти Грымс притормозил, недоверчиво глядя на меня. «Ты врешь!» Мне едва удалось сдержать стон отчаяния. Опять все по старому сценарию. «Задолбал ты меня, как дятел дерева. Покупать будешь? Или оставишь свой народ слабым и жалким?» «Мы не жалкие», — нахмурился оказавшийся поблизости брат вождя. «Мы сильные». Я пропустил его спич мимо ушей. «Короче, у меня есть препарат. Надо просто взорвать его где-нибудь повыше и подышать дымом. Потом вы станете сильнее. Взамен мне нужны такие вещи, как эта куртка, шлем, штаны, ботинки, перчатки. Я понятно объясняю?» Предводитель местной тусовки примерно минуту провел в размышлениях, а затем приказал брату вернуть убежавшего за материалами Жорро. Судя по всему, тот являлся еще и кем-то вроде местного казначея. Появившийся мутант был одновременно веселым и настороженным. Чувствовалось, что очередной сеанс общения со мной не доставлял ему ни капли радости, но легкий страх за свою шкуру вынуждал быть дружелюбным. «Великий вождь, человек уже уходит? Проводите его за ворота!» «Нет, человек пока что остается», — процедил я, меряя его суровым взглядом. Грымс пропустил наши слова мимо ушей. «Скажи, что у нас есть из похожего на его куртку?» «Штаны и сапоги», — осторожно сообщил прихлебатель. «Но они очень ценные, нельзя!» «Вождь, а ты знаешь, что Жорро недавно...» «Тише, тише, друг следопыт. Я как раз говорил о том, что такой замечательный комплект нельзя разделять, поэтому будет правильным, если он достанется тебе весь целиком». Главный мутант города с немалым удивлением взглянул на своего подчиненного, задумчиво почесал репу, но промолчал. «Так что, Грымс, вам препарат, а мне вещи? Кстати, откуда они у вас?» «Да так», — собеседник неопределенно поморщился. «Какой-то смешной человек к нам однажды пробрался. Кричал, что его зовут Бревно. Или Брус, не помню. Ногами махал, обещал побить любого из наших бойцов в рукопашной схватке». «И что?» «Ну, пристрелили, конечно». Вождь безразлично махнул рукой. «Вот костюм и остался. Хорошо, человек, ты его получишь. Но сначала твой препарат. Давай-ка его сюда». Спустя полчаса на главной площади города собралась огромная толпа из желавших приобщиться к чудодейственному зелью мутантов. Контейнер с неизвестным веществом был торжественно облеплен взрывчаткой, привязан к длинной палке и установлен в самом центре тусовки. «Внимание, братья! Нас ждет величие! Стреляй!» Я едва успел спрятаться за спиной ближайшего великана, как площадь огласилась грохотом выстрелов. Еще через мгновение жахнул взрыв. И все стихло. Правда, ненадолго. Услышав дикий вопль, я вздрогнул и сделал маленький шажок назад. Вариант, при котором все мутанты попросту сдохнут от неизвестной отравы, мной тоже рассматривался. Более того, такое развитие событий сулило мне множество экспы и всяческих ништяков, так что я особо-то и не возражал. «Почему я стал желтым? Где мои волосы? Я получил силу, все враги умрут!» «За что, проклятый человек?» «Да, смерть моим врагам!» На этот раз эффект оказался полностью рандомным. Великаны увеличивались в размерах, уменьшались, покрывались новыми слоями мускулов, шерстью и даже панцирями, отращивали себе новые конечности. Кому-то происходящее откровенно нравилось. «Да, человек, да, я могу сокрушать горы!» На моих глазах, ставший заметно более массивным Грымс, ухватился за торчавший из земли танковый ствол и, как следует напрягшись, согнул его. Не сильно, но согнул. Недовольных тоже хватало. Замерший по другую сторону от вождя Жорро неожиданно округлил глаза и, никого не стесняясь, запустил руки в портки. На зеленом лице проступило осознание чего-то ужасного. «Человек! Человек! Зачем мне еще один маленький друг?» В этих словах прозвучало столько скорби, что я не удержался и постарался его слегка приободрить. «Друг Жор, но у тебя ведь две руки. Тут радоваться надо». «Точно!» — рядом возник заметно окрепший и немного посиневший брат Грымса. «Ты, Жора, главное, все время держи своих удавов в ежовых рукавицах». «Покрепче держи», — пробасил кто-то у меня из-за спины. «А если вдруг не будут слушаться, то души их безжалостно». «Да ну вас!» Несчастный прихлебатель отвернулся и постарался затеряться в толпе, но успеха не достиг. «Жора, немедленно принеси человеку его вещи». Возле нас снова появился немного запыхавшийся, но все равно буквально светившийся от счастья вождь. «Он не обманул!» Судя по всему, Грымзу было совершенно плевать на то, что добрая половина его подчиненных осталась с носом, а то и со щупальцами вместо носа. Сам он стал сильнее, и этого оказалось вполне достаточно. Я получил новые шмотки, рассыпался в благодарностях, но сразу вслед за этим начал аккуратно смещаться в сторону, стараясь как можно быстрее покинуть площадь. «Человек, пора выполнять приказ! Сейчас же!» «Да-да, уже бегу». Мимо нас с Эдиком промелькнули какие-то обшарпанные развалины. Следом показалась уже знакомая и практически родная заслонка на двери бункера. Рядом с ней валялась солидная куча всевозможных веществ. На сей раз ленивые мутанты не стали ничего заносить внутрь, решив, что человек и сам справится с этой задачей. «Справлюсь. Куда же я денусь?» «Так, волосатый, давай-ка помогай. Надо как можно скорее все это перетаскать». Судя по всему, наша спокойная и беззаботная жизнь в этом поселении стремительно подходила к концу.